Глава 16. Королева. Высокородная Беренгария, дочь Санчеса, короля Наварского, и супруга доблестного Ричарда, считалась одной из самых красивых женщин того времени. Природа наделила ее цветом лица, нечасто встречающимся в ее стране, густыми русыми волосами и такими девически юными чертами лица, что она казалась несколькими годами моложе, чем была, хотя и было не больше 21. Сознавая свою необычайную моложавость, она разыгрывала девочку с капризными выходками, видимо, считая, что все окружающие должны потворствовать причудам столь юной супруги короля. Беренгария страстно любила своего мужа, но боялась. Чувствуя, что она неровнее ему по уму, она была недовольна тем, что он порою предпочитал беседовать с Эдит Плантагенет только потому, что находил больше понимания в разговоре с ней, больше благородства в ее складе ума и мыслях. Тем не менее, Беренгария не питала к Эдит ненависти и не замышляла против нее зла. Но окружавшие ее придворные дамы, весьма проницательные в таких делах, с некоторых пор уяснили себе, что едкая шутка по адресу леди Эдит — лучшее средство, чтобы отогнать дурное настроение ее милости королевы английской. В этом все же было что-то неблагородное, поскольку леди Эдит была сиротой. Хоть ее звали Плантагенет или Анжуйской красавицей, немногие знали, да и никто при английском дворе не решался об этом спрашивать, в какой степени родства находилась она с Ричардом Львиное Сердце. Приехала она вместе с Элеонорой, вдовствующей английской королевой, и присоединилась к Ричарду в Мессине в качестве одной из придворных дам Беренгарии, свадьба которой приближалась. Долгое время придворные дамы не могли найти повод придраться к Эдит, если не говорить о тех случаях, когда они осуждали ее неизящно надетый головной убор или неподходящее платье. Молчаливая преданность шотландского рыцаря не прошла, однако, незамеченной. Его одежда, герб, его ратные подвиги, его девизы и эмблемы были предметами зоркого наблюдения, а иногда служили темой шуток. К этому времени относится паломничество королевы и ее приближенных в Энгадийский монастырь, путешествие, которое королева предприняла, дав обет помолиться о здоровье своего мужа. Там, в часовне этого святого места, одна из приближенных королевы заметила тайный знак, которым Эдит осчастливила своего возлюбленного. Она не преминула сейчас же донести об этом королеве. Королева вернулась из своего паломничества с этим прекрасным средством против скуки и плохого настроения. Свита ее в то же время пополнилась двумя жалкими карликами, полученными в подарок от развенчанной королевы Иерусалима. Одна из шуток королевы Беренгарии заключалась в том, чтобы появлением этих страшных и причудливых созданий испытать храброго рыцаря, оставленного в одиночестве в часовне. Но шутка не удалась из-за хладнокровия шотландца и вмешательства отшельника. Тогда она решила испробовать другую, последствия которой обещали быть более серьезными. Придворные дамы опять сошлись вместе после того, как Кеннет покинул шатер. Сначала королева не обращала внимания на упреки разгневанной Эдит. Она отвечала ей, укоряя в жеманности и изощряясь в остроумии по поводу одежды, предков и бедности рыцаря Леопарда. В конце концов, Эдит удалилась к себе, чтобы в одиночестве предаться своим грустным думам. Но когда утром одна из женщин, которой Эдит поручила разузнать о рыцаре, принесла весть о том, что знамя и его защитник исчезли, она бросилась наполовину королевы, умоляя ее без промедления отправиться к королю и употребить все свое могущественное влияние, чтобы предотвратить роковые последствия ее шутки. К Королева, в свою очередь напуганная, по обыкновению старалась свалить вину за свое сумасбродство на приближенных и утешить Эдит, приводя самые нелепые доводы. Она была уверена, что не произошло ничего страшного, что рыцарь спит после ночного караула. И она продолжала без устали нести подобную несусветную чепуху, а в глубине же души она горько раскаивалась. Но в то время, как Эдит напрасно старалась остановить поток этой болтовни, она увидела одну из приближенных, входившую в шатер. Взор ее выражал смертельный ужас и испуг. При первом взгляде на ее лицо Эдит едва не упала в обморок, но суровая необходимость и благородство характера помогли ей хоть наружно сохранить спокойствие. «Миледи», — сказала она королеве, — «не теряйте времени, спасите жизнь, если только», — добавила она сдавленным голосом, — «эту жизнь еще можно спасти». «Можно, можно», — отвечала леди Калиста, — «я только что слышала, что его привели к королю. Еще не все потеряно, но...» Тут она разразилась горькими рыданиями, видимо, опасаясь и за собственную судьбу. «Скоро будет уже поздно, если только мы не попытаемся спасти его». «Даю обет поставить золотую свечу перед гробом Господним, серебряную раку Энгаддийской Божьей Матери», — сказала королева в волнении. «Скорее, скорее, миледи», — торопила Эдит. «Призывайте всех святых, если вам угодно, но лучше надейтесь на себя». «Леди Эдит говорит правду, ваше величество», — воскликнула обезумевшая от страха Калиста. «Скорее в шатер короля и молите его о спасении жизни несчастного рыцаря». «Я пойду», — сказала королева. «Но если Ричард в гневе, я не осмелюсь говорить с ним. Он убьет меня». «Ведь жизнь человека висит на волоске!» — воскликнула с негодованием Эдит. «Это невыносимо! Оставайтесь здесь, я сама пойду к королю Ричарду, ведь это касается меня. Я спрошу его, можно ли так играть честью бедной девушки из его рода, воспользоваться ее именем, чтобы заставить храброго рыцаря забыть свой долг, навлечь на него смерть и позор и в то же время сделать славу Англии посмешищем всего христианского войска». Беренгария выслушала этот внезапный взрыв красноречия, оцепенев от ужаса и удивления. Но, видя, что Эдит собралась уходить, она позвала еле слышным голосом: «Остановите, остановите ее!» «Вы не должны туда ходить, благородная леди Эдит», — сказала Калиста, ласково беря ее за руку. «А вам, ваше величество, надо идти немедленно. Если леди Эдит пойдет к королю одна, он ужасно разгневается и не удовольствуется одной жизнью». «Я пойду. Пойду», — сказала королева, уступая необходимости, и Эдит с неохотой остановилась, чтобы подождать ее. Но теперь она не могла бы пожаловаться на медлительность своей спутницы. Королева быстро накинула на себя просторный плащ, который прикрыл все недостатки ее туалета. В сопровождении Эдит, своих приближенных и нескольких рыцарей и воинов, она поспешила к шатру своего грозного супруга.